Вы слушаете рассказ на Народном славянском радио. Мария Боброва. Жабик. Жабик жил под листьями кабачка. Иногда переползал под куст малины. Был он большой, коричневой жабой, со складками и бородавками, как положено его племени, но смотрел умными, немигающими, блестящими глазами и казался милым. Чему Оля полагала, что это жаб, а не жаба? Сказать трудно, а только она так решила и обращалась к нему не иначе, как жабик. Каждый раз, когда Оля приходила сорвать кабачок или косила около малины, видела, как жабик, неуклюже подпрыгивая, пытается чуть изменить дислокацию. И все же остается на месте, неожиданно передумав. Она садилась на бортик деревянной грядки и начинала с ним разговаривать. «Знаешь, есть такая сказка про принца, которого злая волшебница превратила в лягушку. Может, и с тобой так? Ты и есть предназначенный мне мужчина, которого заколдовали чьи-то злые чары. А я все жду, надеюсь. По правде, так уж надоели эти разговоры подруг о поисках мужа, советы зарегистрироваться на сайте знакомств. Ты же понимаешь, что я об этом думаю?» Неожиданно для себя спросила Оля и посмотрела на жабика. Его глаза-пуговки выражали полное спокойствие. Он попереминался с ноги на ногу и издал тихий гортанный звук. Приняв его за жабье «да», Оля продолжала. «Я и сама понимаю, что под лежачий камень вода не течет. А теперь представь, только начала жить спокойной, размеренной жизнью. Ни тебе стрессов, ни страданий, дурацких вопросов, чем я хуже других. Почему со мной так? Нет уж, благодарю покорно. Мне и так хорошо». В ответ раздалось одобрительное «ква». «Хотя, знаешь, на днях мужчина на нашей заправке, где я все время останавливаюсь залить бензинчик, вдруг пригласил меня выпить с ним кофе. Я его впервые разглядела повнимательнее. Симпатичный, и глаза добрые. Даже фильм вспомнился «Мирный воин», где ангел работал на заправке. Ну, посидели, поболтали о том о сём. Скорее всего, ему просто скучно. А все одно приятно мужское внимание. Знаешь, на заправке живет собака. Я привожу ей еду и даже устроила убежище из коробок. Парень на заправке все время за мной наблюдает, когда я разговариваю с псом. Уж не знаю, одобряет ли он мою возню с собакой, но то, что не против, это точно. Кажется, он любит животных. Понимаешь, жабик, очень важно, чтобы мужчина любил животных и был добрым. И еще очень хочется, чтобы ему нравилось быть мужчиной и заботиться обо мне, родителях, чтобы он любил дом, детей. Ты знаешь, как я много путешествую. Это потому, что никто не хочет, чтобы я создала ему уют в доме, куда бы он приходил. И его там ждали. А там, кто знает, может быть, мне и не захотелось никуда убегать из такого дома. Уезжать хорошо, чтобы возвращаться. С другой стороны, как подумаю, что кто-то может вновь заставить меня страдать, как мой бывший? Так мне страшно, но ты же помнишь, чуть с ума не сошла. Да еще фамилия его у меня осталась. Словно он еще права на меня имеет. И произнесенные каждый раз его родные буквы нас связывают. А если менять и снова вернуться под отцовское теплое крылышко, что столько всяких документов придется менять. Зато бы уж развязалась, так развязалась. Иначе как новое завяжется, если старое толком не развязалось? Как думаешь, жабик? Коля вновь поглядел на своего маленького собеседника. Тот раздулся, словно от оказанного ему доверия, и тихонько квакнул. «Ну вот», — продолжала Оля, углядев в жабьем кваканье одобрение своим словам. «Где силы-то взять и время? И так ничего не вижу, кроме работы». Она вновь посмотрела на жаба. Тот, внимательно, не мигая, смотрел ей прямо в глаза и издавал мелодичное урчание. Ольга помолчала в задумчивости. Опустился вечер. Ей стало на удивление легко. Она выговорила всю ту тяжесть, которая отягощала ее душу. Подруги бы что-то ответили на ее слова, стали бы давать советы. Маме всего не расскажешь. Зачем заставлять ее страдать? Жабик – другое дело. Он всегда здесь и всегда готов ее выслушать без лишних эмоций. Может, он и есть тот самый человек, который мне нужен. Просто на него наложены чары, а мне надлежит что-то сделать, чтобы разрушить это злое волшебство. Может, и правда пора освободиться от фамилии бывшего мужа и вернуться к отцовской, фамилии ее счастливого детства, подумала Оля. Она медленно встала. Кажется, я сама впадаю в детство и начинаю верить в сказки. Но для чего-то их сочиняют? А вдруг? Больше интересных рассказов читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг.